Глава 9. Марк. «Ну, Милена, ну, сучка!» Я выскочил во двор, едва сдерживаясь, чтобы не вернуться и не давать ей по аппетитной заднице. Выгнала меня из моей же спальни? Охренительно неожиданный акт неповиновения. Зараза. На приглушенный звук голосов я не пошел, отправился в гараж. Нет, уезжать не собирался, слишком возбужден, а вот покурить можно. Где там мои сигареты? Я глубоко затянулся, пропуская через себя едкий дым. А я ведь бросил курить, блять. Довела меня мышка. Хотя какая она мышка, она коза, самая натуральная. Я сжал в кулаке пачку сигарет и спустился к общему пляжу. Здесь было тихо и безлюдно. Почти. Кто-то облюбовал дальние шезлонги и шуршал в темноте. Туда-сюда. Блять, и здесь трахаются. Один я, неудовлетворенный и покинутый. Мышка-сучка моя характер показывает. Я обернулся, словно бы мог увидеть особняк отсюда. Грей научил открывать наши супернадежные двери. Ну да, ну да, когда мне лет 14 было. Закрылась Милена, как же. Я уже сейчас мог бы перекинуть ее через колено, а потом удобно устроиться между стройных ножек. Надо было вставить ей в саду. Тогда хотя бы у меня пах не тянуло болезненно. Вот и мучайся теперь. Туда-сюда, туда-сюда, блять, задолбали! «Эй, потише, можно трахаться!» — крикнул в темноту. «Думать мешают». Я мог бы войти, но не стал. Сам не пойму, почему. Это моя спальня, а в ней моя женщина. Так какого хрена я сижу на пляже, слушаю чужую еблю и выкуриваю уже третью сигарету? Потому что Милена сказала «нет». Никогда не думал, что это меня остановит. И вот же, три буквы, и я сижу ненужный такой, забытый ею. Я усмехнулся. Уверен, она там тоже до потолка не прыгает. А что делает? Надеюсь, не нервничает. У нее и так день сумасшедший, узнала, что беременна. Родня моя бешеная закрутила, мои мудаческие замечания терпела. Закипела мышка, сломалась. Меня отшила. Правильно сделала, кстати. По-гондонски я веду себя с ней. Не хочу обижать, но срываюсь постоянно. Как только чувствую, что тянусь к ней неистово, тумблер срабатывает автоматически. Оттолкнуть. Отец говорил мне, что дети не должны отвечать за поступки родителей. Я согласен. И я не мщу Милене. Мы просто есть. Вот такие, неидеальные, с неопределенными отношениями. Хотя в нашем договоре все предельно ясно обозначено было. Мы есть сегодня, сейчас. Правда, наше сейчас, сейчас у нас по отдельности. Но мы закончимся. Как только я удовлетворю жажду мести и правосудие свершится, отпущу ее. Милена — дочь моего врага, не больше. Она мать моего ребенка. Это уже внутренний голос. Он не такой мудак, как я. Сглотнул и выбросил окурок. Эту истину я задвину подальше. Не решил еще, как поступлю. Много времени впереди. Успею. Я поднялся и побрел к дому. Остановился, оглядывая притихший особняк. Ну и где мне, блядь, спать? Будить железную Пенелопу и выспрашивать, остались ли свободные гостевые спальни? Ну нет. Прошел в маленькую гостиную, где любила читать мама. Упал на диван. Маленький тоже. Черт. Сбросил обувь и прикрыл глаза. «Ну, Милена, ну, зараза! За эту ночь я с тебя спрошу. Завтра мы летим на Малый Кайман. Дома тебе от меня не сбежать». «Тебя что, выгнали?» Я открыл один глаз и увидел над собой ехидную улыбку моей милой маленькой сестрицы. «Утро уже, черт! Проспал!» Всю ночь ворочался, проклиная женщин, особенно ту, что ангелочком спала в моей постели, а в итоге проспал. Позор. «Скажешь кому-нибудь, скормлю пираньем», — мрачно предупредил я. Но, похоже, у некоторых женщин иммунитет к моим угрозам, потому что губы Сандры расплылись в плутовской улыбке. «Еще одна сучка растет. Жонглировать будет мужскими сердцами, как и стволами». «Здесь нет пираний», — довольно протянула она. Тогда акулам бросил и нетерпеливо поднялся. «Брысь отсюда!» — сказал ей, а ушел по факту сам. Быстро преодолел ступени и, оказавшись перед дверью, легонько ударил кулаком рядом с замочной скважиной. Ответом мне был тихий звон. Выбил ключ. Потом нажал на основание ручки. Механизм сработал. Вуаля, я в собственной спальне. «Марк?» — ошеломленно вскрикнула Милена. «Не ожидала, что ли? Или не ждала?» Я смерил взглядом стройную фигурку в полотенце и грубо велел. «Одевайся. После завтрака мы улетаем домой». Она почему-то улыбнулась мягко. «Интересно, в каком месте я был милым или шутил?» Бабы все-таки странные создания. Наскоро искупался и побрился, надел джинсы и свежую футболку и к столу спустился. Неудовлетворенным, скажем так. Чувствовал ли я себя обломленным? Черт возьми, да. Я ждал, что Милена скинет полотенце и губами, не словами, вымолит мое снисхождение. Ртом на моем члене задобрит. Ага, конечно. Хрен мне на все лицо. Естественно, после такого вселенского облома настроение у меня было прескверное. А когда увидел мышку, кокетливо улыбающемуся моему дядьке... И что ему 60, и он после инсульта плохо ходит? Улыбается же! Желание надавать ей по непослушной заднице увеличилось в геометрической прогрессии. Воспитал искусительницу и соблазнительницу на свою голову. «Ну что, уже улетаете?» Возникла передо мной Сандра. «Да». «Так скоро?» Танцующей походкой бежала впереди, высматривая кого-то. «Вдвоем?» Вдруг поинтересовалась. «Нет, с Рейденом. Нам поработать нужно будет», ответил, даже не задумавшись. «Пока». «А можно с вами на виллу?» Выдала, когда я оказался рядом с мышкой. «Ну, пожалуйста, пожалуйста». «Да?» «Нет». Думаю, понятно, кто из нас рявкнул, отказывая. Милена медленно повернулась и со взглядом снежной королевы произнесла. «Ты говорил, что я хозяйка на вилле. Я разрешаю Сандре погостить у нас». «У нас?» — с холодной улыбкой переспросил я. «Ты же сказал, что мы летим домой», — пожала плечами мышка. «Значит, у нас дома». «Завтрак накрыт», — чопорно произнесла железная Пенелопа. Все пошли в столовую, а вот Милену я придержал за локоть. «Даже не думай, что гости тебя спасут», — шепнул ей на ухо, утопая в аромате ее кожи и волос. «Наваждение, блять, какое-то. Я все двери выбью, но тебя получу. Ты моя, Милена». Она дернула плечиком, никак не отреагировав. «Кажется, я сдавать начал. Мои угрозы уже не так впечатляют». Мышка и Сандра быстро спелись, сели вместе и пелились в иллюминатор, подтягивая мохито. Безалкогольный, естественно. Одна беременная, другая мелкая. Рейден, когда узнал, что с нами летит пушистый довесок, закопался в ноутбук и демонстративно никого не замечал. Это начинало напрягать. Между ними что, происходит что-то? Думать, правда, об этом мне было некогда. Милена надела возмутительно обтягивающие джинсы. Я уверен, что именно сейчас на ней 100% нет трусиков. Меня дразнит. И еще более невообразимый топ. Такой, сиськи наружу. А они у нее охренительные. В общем, стоял у меня весь полет, и она, конечно же, не сжалилась. Даже поцелуем не одарила и за задницу не дала подержаться, когда в туалете ее зажал. Мышка всерьез полагает, что все? Что я не буду трахаться с ней? Что ее громкое заявление «я тебе не дам» работает? Прилетим, я ей докажу, что ни хрена оно не работает. Сказано, сделано. Я порывисто распахнул дверь и бросил на стол телефон, резко стянул футболку и клацнул пряжкой ремня. Мышка деловито заявила, что сначала даст распоряжение насчет обеда, а потом уже со мной обсудят то самое, что нам нужно обсудить. Я разделся полностью, сверкая средь бела дня напряженным болтом. Со вчерашнего дня член разрядки не знал. Скоро красным будет от обильного притока крови. И никакого, блять, оттока. Он у меня не падал даже. Можно было бы подрочить, но нет. Пусть Милена отрабатывает свое плохое поведение. Сзади, спереди, губами, между сисек, ягодиц, бедер. Везде, в общем. Я жутко хотел мышку и не приму отказа. У нас договор, сделка. Я не должен обхаживать ее и надеяться, что мне перепадет. Услышал стук каблуков и повернулся. Я возьму ее сейчас. Немедленно. «Хо!» Только и воскликнула Сальма, принесшая стопку пушистых полотенец. и еще бровь высоко вздернула. «Мисс занята с гостями», — добавила, оставив их на кресле. «Но я передам, что ей нужно заняться вами», — и бросила взгляд на тяжелый член. «Срочно заняться». «Блядь, надо мной уже прислуга смеется. Я сжал член, разок передернув. Ну, Милена. Ну, коза». Схватил чистое полотенце и пошел в душ. Ледяной. Чувствую, мышка заставит за собой побегать. Лев и мышь. Поэтично даже. Черт, я как будто виагры нажрался. Ну, падай давай. Жди своего часа. Сначала нужно поймать добычу. Азарт против воли проснулся. Я знатно поохочусь на свою мышку, а потом съем ее.